Тамара Зибунова вспоминает, что отнесла часы граверу с просьбой написать «Пропиты Довлатовым» как раз для того, чтобы этого не случилось. Надпись не помогла, но в самой затее колорит эпохи. В повести Селлинджера «Выше стропила плотники» упоминались спички, на которых были напечатаны слова. Эти спички украдены из дома Боба и Эдди Бервик. Мне кажется, что сама по себе идея продажной литературы Сергея не слишком возмущала. Он говорил, что неподкупность чаще всего волнует тех, кого не покупают. Во всяком случае, к советским писателям он относился довольно неплохо и о многих писал с трогательной благодарностью. Литературу, помимо всего прочего, он считал профессией, и дурной язык его раздражал больше партийного. Он не столько боялся заказной работы, сколько не верил в ее возможность. В действительности халтуры не существует. Существует, увы, наше творческое бессилие. Глупость советской власти не в идеологической ревности, а в чисто практической недальновидности. Ни один режим не относился так снисходительно к безделью и так безжалостно к делу. Сергей хотел писать хорошо. Власть терпела только тех, кто писал как получится. Часть третья. Насмотревшись на ржавые трубы в нью-йоркских галереях, я решил полюбить передвижников. В ностальгическом порыве я готов был простить им все. Школьные рассказы по картинке, народолюбие, фантики. Сомнительный объект любви выигрывает от разлуки и проигрывает от встречи. Когда после 15-летнего перерыва мне удалось вновь побродить по Русскому музею, я понял, что с этими знакомыми, как обои, картинами не так. Раньше я думал, что беда в душераздирающей пошлости этого вечного последнего кабака. Как говорил Достоевский, дайте русским самую поэтическую картину, они ее отбросят и выберут ту, где кого-нибудь секут. Передвижники, как матрешки, только кажутся чисто русским явлением. Их бродячие сюжеты встречаются во всех второразрядных музеях Европы. Дело в другом. Картины передвижников кажутся такими же анемичными, как те, что писали их соперники. Безжизненность академистов объясняется тем, что они слишком хорошо учили анатомию. Не желая жертвовать приобретенными в морге знаниями, они, как краснодеревщики, обтягивали кожей каркас. В результате на полотне получался не человек, а его труп. Когда в музей добираешься до импрессионистов, кажется, что их картины прожигают стену, будто не подозревающий о своей близорукости зритель надел очки. Импрессионисты, изображая виноград мохнатым от налипшего на него света, показывают нам то, что мы и без них могли бы увидеть, если бы смотрели на мир так же прямо, как они. Вот этой прямоты и не было у передвижников. Они не портретировали действительность, а ставили ее как мизансцену в театре самодеятельности. Естественности в их картинах не больше, чем в пирамиде урожайная. Чем старательней они копировали жизнь, тем дальше отходили от нее. Портрет не муляж. В музее восковых фигур среди королей, президентов и убийц часто сажают воскового билетера. Из всех экспонатов только он и похож на настоящего человека. Обычно Сергей называл свои рассказы рассказами, но в молодости он добавлял эпитет «импрессионистские». Это странно, потому что Довлатов живописью не интересовался. Он прекрасно рисовал, обладал вкусом и чутьем к дизайну, но не помню, чтобы Довлатов хоть вскользь говорил о картинах. Он клялся, что ни разу не был в Эрмитаже. И я ему верю, потому что представить Сергея в музее так же трудно, как в сберкассе.